Глава 12. «Давай-ка заморозку», — решил я. «Твари в кучу сбились, удобно будет». Знак заморозки у нас с Егором был одного уровня. С моей стороны и со стороны Егора застыли покрытые инеем твари. Мы знали, что это ненадолго, и принялись рубить, быстро, как только могли. Я успел снести бошки трем, Егор — двум. 8 осталось!» — выдохнул за нашими спинами Захар. «Давайте еще!» «Давалка кончилась», — мрачно сказал Егор. Твари сделали из произошедшего правильный вывод и рассредоточились. Теперь нас окружало кольцо из 8 вурдалаков. Снова получается все, чем можем бить — мечи и удары. Я зарубил еще одного, получил 3 родий. Краем глаза увидел, как покатилась еще башка, а в Егора ударила молния. Осталось 6. А Захар за нашими спинами осел на землю. Восстановление сил при таких тратах хватило ненадолго. Больше он не боец. «Держи круг», — сказал Егору я. «Обойду их с тыла и бахну заморозку». У меня было время на то, чтобы изучить повадки тварей. К неожиданностям они не привыкли, а на переосмысление того, что ситуация изменилась, требовалось время. Только на это и оставалось рассчитывать. Я выскочил из круга. Вурдалаки, не соображая, что произошло, продолжали кидаться на него. А я оказался далеко за их спинами и жахнул заморозку. Зацепил 4. И тут же ударил мечом по ближайшему. Сразу зарубить не удалось, слишком сильно истощился знак. Пришлось добивать физическим мечом. 2 родии. Еще одного вурдалака зарубил Егор. Я резко развернулся. На то, чтобы добить еще хотя бы одного, у меня оставалось буквально мгновение, за которое я скостовал удар. Вурдалака отшвырнуло, но молнии в меня бить не спешили. Мощности в знаках изрядно поубавилось. И 2 других вурдалака успели сбросить оцепенение, ринулись на меня. Я раскрутил над головой меч. И вдруг услышал крик: «Поберегись!» Голос был мне знаком. Поэтому рассуждать не стал, ринулся в сторону. По вурдалакам прокатилась костомолка. Я мгновенно оказался рядом, снес башку одному, увидел, как слева от меня сверкнул меч, башку второго отделил от тела Прохор. Егор добил того, который пытался подняться после моего удара. На то, чтобы расправиться с оставшимися 2, много времени не потребовалось. Прохор костанул еще 2 костомолки, решил, видимо, не размениваться по мелочам. Свежие силы — это свежие силы. Хотя дышал Прохор после внезапного боя тяжело. Закончив с тварями, оперся на меч. Егор застыл в той же позе, а я присел рядом с Захаром. И понял, что прямо сейчас вряд ли ему помогу. Слишком много сил потратил. «Держи!» — Прохор бросил мне амулет. Я вложил его в ладонь Захара, сжал кулак. Захар пошевелился. «Да», — оглядывая поле битвы, пробормотал Прохор. «Вы же говорили 10». «10 и был сначала. А потом еще полезли. Ты-то здесь откуда взялся?» «Мальчонка прибежал». Прохор мотнул головой куда-то себе за спину. «Скорее, — говорит, — дяденька охотник, там возле дома мастера Сергия такое, такое. Я сперва решил, что со страху верещит. А как он сказал, сколько там тварей на вас троих, я руки в ноги, да на выручку. Знак-то мой тут есть в переулке возле одного дома. Хоть бежать далеко не пришлось». «Знаю я тот дом», — расплылся в ухмылке Захар. «Справный. И хозяйка ничего. А тебе лишь бы зубоскалить. Очухаться не успел, а все туда же». «Победили заступнички», — раздался из-за запертой двери лачуги голос мастера Сергия. «Победили. Отбой воздушной тревоги, можете выходить». За дверью заскрежетал засов, на крыльце показался мастер Сергий. Оглядел туши вурдалаков, нас 4, измазанных в зелени, и перекрестился. «Откуда ж их набегло-то столько?» «Меня тоже очень интересует этот вопрос», — буркнул я. «И ответ, надеюсь, получить в самом скором времени. А пока собирайся, мастер, в оплот тебя перебазируем». «Прямо сейчас?» «А чего тянуть? Нас тут вон сколько народу, поможем». Пока мастер Сергий укладывал пожитки, Прохор полил туши. А я только сейчас оценил вес полученных родий и аж присвистнул. 29. С тем изрядным запасом, что был, да с учетом одной потраченной, 110. Вот это круто. Вот это я понимаю, прогулялся. Сейчас закончу тут со всякой ерундой, переберусь в более спокойное место и под кофеек тетки Натальи займусь настоящим делом. Думать буду. Мастер Сергий при помощи телохранителя между тем выносил из дома и складировал перед крыльцом пожитки. Гора потихоньку росла. Я наблюдал за процессом со все возрастающим интересом. Не ожидал, что в такой небольшой лачуге может уместиться столько скарба. Это примерно как при переезде из однушки в трешку. Опять места не хватает. Смотришь и диву даешься. Где только это все до сих пор помещалось? А Прохора заинтересовал другой вопрос. «И куда мы столько барахла денем?» — спросил он негромко, подтолкнув меня под локоть. «Сперва в ту комнату, которая типа для общих собраний и голосований. Там один черт никого не бывает. Если и собираемся, то прямо в твоей конторе. И долго не задерживаемся. А после, ну, если мастер у нас приживется, надо будет отдельную мастерскую ему построить. У меня и плотник хороший есть, подгоню». «Плотник?» — оживился Прохор. «Плотник — это и во плоти надо бы. Крыльцо подновить, крышу перестелить в конюшне». «Так а чего ж ты молчишь?» «Да вот как-то и не знаю». «Ну, теперь знаешь. Ты у нас главный по оплоту, так давай не пускай на самотек, приглядывай». «Я главный по оплоту? Ну, а кто лучше тебя справится?» Тут Прохор воодушевился окончательно. Даже спину выпрямил и приосанился. Впрочем, когда перевел взгляд на гору пожитков мастера Сергия, которая продолжала расти, снова погрустнел. «Как это все тащить-то?» «А во плоти телеги нет?» «Не, на что она нам? У нас только лошади». «В сарае телега есть!» — раздался позади нас мальчишеский голос. Мы с Прохором одновременно обернулись. Прохор перенесся сюда знаком, а Яшка, который позвал его на помощь, бежал на своих двоих. Дышал тяжело, но глаза горели. «Спасибо, выручил». Я протянул Яшке руку. Тот, зардевшись от удовольствия, пожал. Опасливо оглянулся на Егора. Я вспомнил об обещании последнего оборвать уши тому, кто покажется тут ночью. Успокоил Яшку. «Не боись, не тронет. Победителей не судят. Лично я не сомневался, что такое зрелище ты не пропустишь. Как сообразил ты, что за подмогой бежать надо?» «Да чё ж тут соображать? Ясно было, что тяжело вам. Когда вы побеждали, я так радовался, что аж подпрыгивал. Свистел даже, не удержался. А потом, как новые тварюки налетели, так и обмер. Поначалу решил, что мне кажется. Такой толпой они навалились, вас и не видать никого. Но я ноги в руки, два плот. Знаю, что там всегда кто-то из охотников есть. Жаль, только не поглядел, как вы остальных тут». Яшка воинственно взмахнул воображаемым мечом. «Ничего, еще наглядишься. Какие твои годы? Молодец!» Я хлопнул пацана по плечу. «А про телегу что там с ней?» «В сарае есть», — повторил Яшка. «В том, где мы хоронились. А после вы. Хозяин ее мешками закидал, вы не заметили. Это он специально, чтобы не видать. Чтобы не сперли, покуда сам в отъезде». Мы с Прохором переглянулись. «С телеги не убудет», — объявил Прохор. «Мы благое дело делаем. Мастера Сергия выручаем. Перетащим пожитки и сразу телегу на место вернем». Я показал большой палец. «Как боженька смолвил. Лошадь-то приведешь?» «Гераську пришлю. Я отдышался маленько, сейчас знаком в оплот перемещусь». Через час, когда на улицах Поречья уже забрезжил рассвет, телега со скарбом мастера Сергия и самим мастером, сидящим сверху, доволоклась до оплота. Гераська, телохранитель мастера, и Яшка, который продолжал крутиться возле нас, принялись таскать мешки и сундуки в оплот. Я задумчиво смотрел на Яшку. Он был босиком, в дырах ветхой одежды мелькали колени и локти. «Откуда они берутся-то, беспризорники?» «Известно откуда», — отозвался Прохор. «Родители померли, а других родственников, может, нет, а может, жизнь с ними такая, что лучше на улице замерзнуть. Стаи избиваются, чтобы проще прокормиться. Я и сам когда-то таким был». Он тронул повязку на глазу. «Это у меня еще с тех времен осталось. Гнида купеческая кнутом стегнул, глаз и вытек. После, правда, повезло. Охотники силу мою заприметили, к себе забрали». «С купцом расквитался?» — деловито спросил Егор. «А то ж! Дело!» «И чем это братья кормятся?» Прохор развел руками. «Воруют, попрошайничают. Кому-то, бывает, везет, в лавки берут на побегушки, в трактиры. Но чаще, конечно, варье вырастает. Другого-то не умеет ничего». «Ну да, логично. Я подумал, что очень не хочу, чтобы из Яшки вырос вор. И остальные в его шайке тоже ведь не сами такую судьбу выбрали». «Эй!» — окликнул Яшку. «Поди-ка сюда». Яшка с готовностью подбежал. «Чего, дяденька граф?» «Если я тебе и твоей команде разрешу во плоти жить, переберетесь сюда?» «Сюда?» Это Яшка и Прохор воскликнули одновременно. «Спокойно!» — я повернулся к Прохору. «В конюшне места полно, половина стоил пустые. Плотника я пришлю, лавки там запилит, как временную меру. Одновременно с этим пусть новый дом строить начинает. Половину мастеру Сергию под мастерскую отдадим, половину детворе, чтоб по улицам не шлялись. Это сейчас они в сарае пригрелись, а хозяин вернется, вышвырнет. Пока лето, но и на улице ничего», — осторожно сказал Яшка. «Если, конечно, без дождя». Мое предложение его, похоже, насторожило. Не баловала пацана судьба, не привык, что с неба плюшки падают. «Без дождя понятно. А осень настанет, что вы будете делать?» «Да осень когда еще настанет?» «И правда. Ну, ладно. Не хочешь мне помогать, так и скажи». «Я не хочу?» — возмутился Яшка. «Да разве ж я такое говорил? Ежели хотите знать, так мы вас промеж себя каждый день вспоминаем. Что, мол, вот бы у дяденьки графа еще какое дело для нас подвернулось. С тех монет, что вы нам тогда насыпали, неделю сыты были». «А, ну, если не отказываешься, тогда другой разговор. Вы же город хорошо знаете?» «Да еще бы! Лучше нас никто не знает. Нет такого закоулка, куда бы ни совались». «Если попросят конверты по адресам разнести, не потеряете? Ничего не перепутаете?» «Ни в жизнь не потеряем!» «Ну, отлично. Я так и думал. Сегодня к вечеру жди меня здесь. Пойдем знакомиться с двумя милыми барышнями. Им до зарезу не хватает услуг курьерской службы. Страшно мучаются. О цене сговоримся, я лично посредником выступлю». Разрулив хозяйственные вопросы во плоти, я вернулся к себе в башню и продрых до полудня. Вопрос распределения родий отложил на потом. Знал по опыту, что этим делом лучше заниматься в порыве вдохновения, когда само просится. Пока не просилось, и выспался я от души. Откушал завтрак, плавно переходящий в обед. Выслушал доклад Тихоныча о том, что в Багдаде все спокойно. Попросил, пока завтракаю, раздобыть плотника. К тому моменту, как тетка Наталья подала кофе, плотник появился. Я обрисовал задачу, плотник назвал цену. «Да». Я почесал в затылке. Повернулся к Тихонычу. «И пай в мастерской Ползунова, и новый дом во плоти потянем? Что там у нас по бюджету?» «Ежели никаких других трат не предвидится...» «Пока вроде нет. Хотя, конечно, черт меня знает. О том, что буду строить во плоти новый дом, я вчера еще не подозревал». «Так, может, и не надо бы дом-то?» «Надо, Тихоныч, надо. Есть такие вещи, про которые просто знаешь, что нельзя по-другому поступить. А траты? Ну, что траты? Доход мы ведь тоже получим, когда по осени урожай соберем. И мастерская дело прибыльное. Ползунов говорил, что от заказов у него отбоя нет, только здоровья не хватало вывозить это все. А сейчас я ему здоровье поправил, дела быстро в гору пойдут. А, и вот еще что. У нас же там где-то озеро с ценными карпами бегает». «Есть озеро», — подтвердил Тихоныч. «И карпы, ух, хороши!» «Отлично. Давай-ка метнись туда, организуй отлов. А я сегодня в Поречье буду, разузнаю, как там у них в кабаках с рыбными днями. Будем налаживать поставки, чего добру пропадать. Организуем все, рекламу запузырим, не пропадем». «Да какие же поставки?» — Тихоныч всплеснул руками. «Это ж рыба! Ее сюда-то в Давыдово поди довези, так чтобы не испортилось. Я вот в прошлый раз рисковать не стал, а вы говорите Поречье». «Тихоныч, я, по-твоему, кто?» Тихоныч озадачился. «Его сиятельство граф Давыдов?» «Это бесспорно. А еще я человек, немного шарящий во всяких магических приблудах, так что не забивай свою прекрасную голову всякой ерундой. Тебе поставили задачу, вот ее и выполняй. А с остальным я сам разберусь. Все!» Я поднялся из-за стола. «Отбываю в Поречье, к ужину вернусь. Захарка как проснется, пусть в амулетах покопается. Мне нужен кондиционер». Окончательно растерялся Тихоныч. «Амулет, который может помещение охлаждать. Скажи, что мы такое использовали в карете, когда в Смоленск ехали. Перед тем, как русалки напали, Захар поймет». «И сделаем, ваше сиятельство». «Ну вот, другой разговор». Я поставил на стол опустевшую кофейную чашку и повернулся к плотнику. Он все это время помалкивал и в обалдении слушал наш разговор. «Идем, фронт работ тебе покажу». Вместе с плотником мы переместились в оплот. Не успел плотник проморгаться и очухаться, как нас облепили пацаны из Яшкиной стаи. «Все тут, дяденька граф!» — доложился Яшка. «Отлично! Мастера Сергия позовите, будем место для дома выбирать». Мастер Сергий к вопросу подошел с полной ответственностью. Долго кружил по территории оплота, смотрел то на солнце, то себе под ноги и, наконец, объявил. «Здесь!» После чего, подобрав щепку, принялся чертить на земле здоровенный прямоугольник. «Это типа будущий фундамент?» — уточнил я. «Он! А то ведь, ежели не проследить, построят так, что солнце по лету с самого утра в глаза бить будет. Аль наоборот, так что вовсе в окна не заглянет. Тут соображать надо». «Согласен», — поддержал я. «Не проследить? Так нахреначат человейников на 30 этажей, друг другу окна в окна? Про парковку, пандусы даже не вспомнят. Хорошо, если хоть под тротуар место оставят». «Правильно, мастер Сергий. Раз ты так мощно в этом деле шаришь, назначаешься главным по стройке. Я тут, полагаю, больше не нужен». Повернулся к Яшке. «Помнишь, я просил вчера проследить за тем типом, который на углу отсвечивал? Дом мастера Сергия пас». «Как не помнить?» Яшка указал на рыжего вихрастого пацана. «Вот, рыжий его провожал». «Ага. И докуда?» «До кладбища. Тут недалеко». Рыжий махнул рукой. «А что же он там делал на кладбище?» «Да ничего не делал. В сторожку зашел, где смотритель сидит. На минутку. И сразу выскочил. Рубль на ладони подбрасывал». Пацан завистливо вздохнул. «Сразу в кабак побежал, который у южных ворот. До кабака-то я за ним дошел, а дальше уже не мог, не пустили бы. Но ежели он целый рубль получил, то, может, до сих пор там сидит». «Ну да. Может, и правда сидит, но мне это, по сути, без разницы. Ясно, что парень — мелкая сошка, сбегай, посмотри. Гораздо более для меня интересен тот, кто был в сторожке. А можешь меня туда отвезти?» Пацан пожал плечами. «Идемте». Сторожка мне не понравилась. Издали накрыло нехорошим предчувствием. Рыжий, идущий рядом со мной, вовсе остановился. «Страшно мне, дяденька граф. Аж трясется все, извиняйте». Руки у него действительно дрожали. А чумазая физиономия побледнела так, что даже веснушки перестали быть видны. «Раньше не было страшно, когда ты в прошлый раз сюда подходил?» «Раньше я так близко не подходил. Опасался, что заметят». «Ясно. Давай, беги к своим». «А вы как же?» «Разберусь. За меня не переживай. Беги, ну». Долго уговаривать не пришлось. Пацан чесанул прочь, а я сдавил в ладони амулет, убирающий морок. Что-то вокруг вроде изменилось, но менее паршиво на душе не стало. Накинув доспех, готовый в любой момент выхватить меч, я подошел к сторожке. Толкнул дверь, думая, что она заперта. Но заперта не было. Дверь легко открылась. «Ну, держись, тварь», — процедил я сквозь зубы. «Попадись мне только». Сторожка была пуста. На полу лежал мертвый смотритель. Ему свернули шею. На горле виднелись раны от укусов.